Глава 141. Демон из пророчества. Фух, в это, наверное, сложно поверить. Нет, произнес Сихун дрожащим голосом. Гея повернула голову в сторону Грейс. Грейс, подай эту вещь. Минуточку. Она подняла руку. На ее ладони начала скапливаться голубая энергия. Белые стены раздвинулись, и за ними показался полупрозрачный, круглый предмет, что светился голубым цветом. Он, словно голограмма, плыл по воздуху и в итоге приземлился на стол перед ними. Что это? Спросил Сихун, наблюдая за голубым предметом. «Это состояние Земли на данный момент?» Гея протянула руку и коснулась голубоватой сферы. Ее обволокла белая пелена. Белая оболочка напоминала собой атмосферу, на которой начали появляться бреши. «Этот белый свет!» «Верно, именно он отражает состояние системы Геи!» Повисла тишина. Кан-У прищурился и разглядел поподробнее голубую сферу. «Вот черт! Положение дел было не лучшим. Нет, даже очень плохим!» Хоть Кан-У не знал, какой изначально была эта белая оболочка и насколько ярко светилась, но сейчас она вся покрыта дырами и излучает тусклый свет. А нет способа восстановить систему? Этот вопрос интересовал Кан-У ровно настолько же, сколько и повышение. А именно восстановление системы Геи, которая начала разрушаться из-за него самого. Гея слабо улыбнулась и помотала головой. «Сейчас способа восстановить ее нет», – уверенно произнесла она. Но глаза Кан-У все равно блеснули. «Вы сказали сейчас, а значит, что такой способ может появиться?» Она не закончила предложение и глубоко вздохнула. «В системе заложена функция восстановления, но мы пока что не нашли ее. Поэтому мы продолжаем верить, что однажды систему можно будет восстановить. Не знаете, когда?» «Нет». Она слегка прикусила губу. «Честно говоря, мы даже не уверены, что функция восстановления вообще существует. При наихудшем раскладе система может и вовсе исчезнуть. Наихудший вариант развития событий». Кан-У тяжело вздохнул. На самом деле, он не удивился, если бы функция восстановления и правда отсутствовала. В комнате повисла гнетущая тишина, и поэтому Гея быстро продолжила. «И все же надежда есть». «Есть?» Она сжала кулаки и продолжила. «Мы думаем, что если уничтожить демона из пророчества, то система восстановится». «Женщина, это точно не вариант». Кан-У коснулся рукой лба. «Потому что этот демон я». Вот чего он точно не собирался делать, так это заканчивать жизнь самоубийством ради спасения мира. Это было бы глупым выбором, ведь он борется за освобождение Земли и ее спокойствие. Не раздувайте из мухи слона. Он не какой-то монстр, пытающийся уничтожить все живое. Он всего лишь хочет спокойно жить с красивой девушкой вроде Хан Соли вкусно кушать. «Я бы хотел кое-что спросить», – произнес Сихун, который до этого спокойно слушал их. «Спрашивай». «Ваше нынешнее состояние как-то связано с разрушением системы?» «Ох!» Гея кратко выдохнула. По ее реакции было видно, что ей бы хотелось избежать ответа, из-за чего вместо нее ответила Грейс. «Да, ее тело пострадало из-за разрушения системы». «Грейс! Нам нечего скрывать!» «Но...» Гея не договорила. Грейс коснулась ее плеча и продолжила. «Миссия хранителя заключается в излечении Геи». Ее губ коснулась ласковая улыбка. Глаза ее были наполнены любовью и беспокойством за Гею. «Есть какой-то способ излечить ее?» «Да». «Грейс, зачем сообщать им лишнюю информацию?» «Почему? У нас ведь общие цели». «Это...» «Какой странный диалог?» Сихун перевел взгляд на Грейс. «Если уничтожить демона из пророчества, то тело Геи излечится?» «Ну, не совсем. Мы не уверены, что система может восстановиться после его убийства, однако именно этот способ самый вероятный». Сихун крепко сжал кулаки, а его взгляд, направленный на Гею, дрожал. «Нет, Сихун!» Кан-У снова приложился рукой к лбу, наблюдая за тем, как в Сихуне просыпается боевой дух. «Нельзя убивать демона из пророчества!» Стоило ему только представить, как Сихун, которого тот возрастил, поднимет на него меч. Голова тут же начала болеть. «С ума сойти!» Кан-У нахмурился, ситуация начала осложняться. «Это не та проблема, которая рассосется само собой!» Речь идет о пророчестве, хранители непременно найдут этого демона. Кан-У пока что не знал, имеют ли они способность, что поможет им отличить обычного демона от демона из пророчества. Но он был уверен, что они не отступят. Как же мне быть? Буквально в момент его голова опустела. Пока Кан-У погружался в раздумья, беседа продолжилась. «Есть более подробная информация об этом демоне из пророчества?» Спросил Сихун с блеском в глазах. Гея аккуратно ответила. «Это нельзя назвать точной информацией, но есть несколько предположений. Расскажите мне, зачем ты так, Сихун? Хочу больше знать об этом демоне». «Это я, гаденыш!» Внутренне закричал Кан-У, но Сихун, разумеется, услышать этого не мог. Казалось, что Сихун заинтересован в этом больше всех остальных присутствующих, ведь речь шла о восстановлении тела Геи. «Демон из пророчества, он уже прибыл на Землю. Он уже здесь?» «Да», – кивнула женщина головой. «Он прибыл примерно 9 месяцев назад, а если быть точнее, то 22 мая». «Блядь!» «В тот день произошла перезагрузка системы, и она начала рушиться». «Они даже знают точную дату, твою мать!» Если уж они знают время его появления, то вероятность, что его действительно найдут, становится еще больше. После того дня он никак не выдавал себя? Нет, по нашему предположению, система смогла запечатать силы, с которыми он планировал напасть на Землю. Говоря «запечатать силы», так или иначе, хранители ведут расследование с того самого дня. Будь то сильный человек или же адский учитель, он мог принять любую форму. Суки! Если они действительно ведут расследование, то не так сложно найти всех, кто стал игроком 22 мая. Учитывая, что Кан-У не относится к защитникам, то его невероятные силы непременно привлекут внимание. Его скорость развития невозможно описать обычным наличием таланта. Чудо, что я еще не попался. Нужно найти способ избавиться от подозрений. Все мысли Кан-У перепутались. Как же мне быть, а? В этот момент раздался глухой гулкий звук. Сихун ударил кулаком по столу и резко встал. Ясно. Раз уж такое дело. Что это с ним? Голос Сихуна дрожал. Он прикусил губу настолько сильно, что вот-вот готова была пойти кровь. «Что такое, защитник Сихун?» «Я понял». «Что?» Глаза парня загорелись пуще прежнего, и он выплюнул. «Мне кажется, я знаю, кто этот демон из пророчества». «Что?» «Кто это?» В комнате повисло напряжение. Сихун продолжил низким голосом. «Сатана! Он непременно и есть тот демон из пророчества». «А, секундочку!» «Говоришь, сатана?» «Да, я никому об этом не говорил, но 3 месяца назад я с ним встречался». «Как так вышло?» Кан-У раскрыл рот. Честно говоря, он никак не мог предсказать такого поворота. «Сихун, что?» «Прости, что не говорил раньше. Я беспокоился, что если втяну тебя в это, то ты пострадаешь». «Расскажи подробнее, защитник Сихун». «В тот день мне позвонил Алекс Осборн, и я прибыл на крышу его отеля», – продолжил Сихун. Чем больше он говорил, тем более серьезным становились Грейс и Гея. «Значит, причина, по которой пропал защитник Алекс? Его убили не адские учителя, а демон из пророчества?» Лица двух женщин окрасились ужасом, Сихун кивнул головой. «Верно. Сихун. Тогда не знал, почему сатана напал на Алекса, но теперь, кажется, понимаю». «Я люблю тебя, Сихун!» Тогда он сказал, что избавляется от угрожающего его существования хранители. «Да, молодец, все правильно говоришь!» «Именно сатана и есть демон из пророчества!» Воскликнула Гея. На слово Сихуна Кан-У резко поднялся с места. «Кан-У? Кан-У?» Он со злостью в глазах положил руки на плечи Сихуна. «Хочешь сказать, что сатана угрожал тебе?» «А, ну...» «Говори правду! Он нацелен на твою жизнь, так?» «Да!» Сихун со стыдом вспомнил события того дня и кивнул. Кан-У перевел взгляд на Гею. «Хранители. В их число могут входить только защитники? Что изначально так и было задумано? Сейчас не та ситуация, чтобы придерживаться правил», – уверенно произнес Кан-У, и пространство вокруг наполнилось сильная энергия. «Я тоже хочу стать хранителем. Выхода не было. Раз уж на то пошло, то придется найти сатану».